«А ну-ка, сядь!» Он сделал движение, чтобы присесть на старое, слишком туго набитое ватой кресло, но вместо этого просто в него упал. Мать улыбнулась. «Я вижу, что ты устал», — сказала она. «Но, кажется, ты еще и взволнован. Что случилось?» Мальчик ответил не сразу, а потом заговорил торопливо, не повышая голоса. «Мне пришлось отвезти телеграмму одной даме на G-стрит, мексиканской даме». Гомер замолчал и встал с кресла. «Не знаю, как тебе рассказать. Видишь ли, телеграмма была из военного министерства. У нее убили сына, но она не хотела этому поверить. Не хотела, вот и все. Я никогда не видел, чтобы люди так приходили в отчаяние. Она заставляла меня есть конфеты, сваренные из кактуса. Обнимала и твердила, что я ее мальчик. Я не противился, ведь ей от этого было легче. Я даже ел конфеты». Гомер снова замолчал. «Она так смотрела на меня, словно я в самом деле был ее сыном. Мне стало нехорошо. И вдруг показалось, а может, я и правда ее сын. А когда я вернулся в контору, оказалось, что наш старый телеграфист, мистер Грогин, пьян. Он меня предупреждал, что с ним это бывает. Я сделал все, как он просил. Брызнул ему в лицо водой и принес черного кофе, чтобы он проснулся. Если он не сможет выполнять свои обязанности, его уволят на пенсию, а он этого не хочет. Я его как следует протрезвил, и он сделал все, что полагалось, а потом рассказывал мне о себе, и мы с ним спели. Может, это глупо, но мне почему-то грустно». Гомер замолчал и немного походил по комнате. Он стоял у открытой двери, отвернув от матери лицо, и продолжал свой рассказ. «Меня вдруг охватила тоска. Со мной этого еще никогда не бывало. Помнишь, даже когда умер папа, я не так мучился, потому что все мы брали пример с тебя, а ты не позволяла нам жить так, будто все кончено. Поэтому ничего и не изменилось, все осталось по-прежнему. Не знаю, что произошло, но все стало не таким, как раньше, все теперь иначе». И он закончил со всей непримиримостью молодости. «Решительно все». Он перестал глядеть в проем двери и повернулся лицом к матери. «Прошло всего 2 дня, и все стало другим. У меня тоска, и я не знаю, о чем тоскую». И, подойдя к ней поближе, спросил: «О чем? Как ты думаешь, мама?» Мать не отвечала и ждала, что он еще скажет. «Не понимаю, что творится на свете, — сказал он, — и почему все так устроено? Но как бы то ни было, не позволяй, чтобы тебе причиняли боль. Все теперь переменилось, но не позволяй, чтобы наша жизнь стала уж совсем не такой, как раньше». Женщина улыбалась и ждала, сможет ли он ей еще что-то сказать. И так как сын молчал, мать заговорила сама. «В мире и в самом деле все переменилось, — сказала она, — для тебя. Но он-то сам остался таким, как прежде. Тоска, которую ты почувствовал, напала на тебя, потому что ты перестал быть ребенком. Но мир всегда был полон этой тоски. И не потому, что идет война, не война породила эту тоску. Наоборот, это из-за нее идет война. От отчаяния, неверия во что бы то ни было, хотя бы в милосердие Божие. А мы будем держаться друг за друга. Мы постараемся остаться такими, как были». Подумав минутку, мать сказала ему, как она примет самую неожиданную и нежеланную из всех грозящих ей бед. «Если весточка придет и ко мне, — сказала она, — такая, как твоей сегодняшней мексиканки, я поверю в ее буквы, но не в ее смысл. И мне не нужно будет плакать, ведь я знаю, сына моего не могут убить». Она замолчала, а потом заговорила снова, уже почти весело. «Что ты ел на ужин?» «Пироги», — сказал Гомер. «Яблочный пирог и пирог с кокосовым кремом. За них заплатил управляющий конторой. Он замечательный парень, я таких не видел. Завтра я пришлю тебе с Бес что-нибудь поесть. Не надо, мы любим покупать еду и есть ее все вместе. Не стоит возиться, а потом еще посылать Бес. Куда интереснее пойти и купить себе что-нибудь». Он помолчал. «У меня просто замечательная работа. Но в школе я теперь чувствую себя как-то глупо». «Еще бы», — сказала миссис Макколей.